Вследствие этого относительно сеймовой формы было постановлено, что в первые три недели будут решаться только экономические вопросы и решаться большинством голосов. Все же государственные дела будут решаться в последние три недели единогласием. Мы видели, что союзнику, прусскому королю, очень не нравилось настаивание России на проведение диссидентского дела. Но как он не раздражался, как не толковал, что русская императрица не имеет никакого права вмешиваться во внутренние дела Польши, как не толковал, что соседи Польши должны иметь в виду, чтобы в ней не было никакой перемены, а Россия, проводя диссидентское дело, производит этим самым перемену, все же русский союз был для него необходим. Без этого союза Пруссия была одинока и слаба. Когда министр Финкенштейн представлял Фридриху, что нельзя далее следовать за русскими в польских делах, то он отвечал: «А если бы они были в союзе с Австрией, то мы должны были бы сносить терпеливо все, что бы им не вздумалось сделать в Польше». Фридриху самому не хотелось идти далеко за Россию в диссидентском деле, и обстоятельства помогли ему заключить с Россией новый договор, в котором он складывал на Россию заботу и ответственность в дальнейшем ведении диссидентского дела военными средствами. Известия о вооружениях Австрии побудили русский двор подписать в апреле 1767 года такой договор с Пруссией. Россия брала на себя защиту диссидентских прав вооруженную рукою, а прусский король обязывался поддерживать эти права только сильными и дружескими внушениями. Если же австрийцы вторгнутся в Польшу и нападут на русские войска, то король обязывался сделать диверсию нападением на австрийские владения, за что императрица обещала ему соответственное вознаграждение. Последнее обязательство Фридриху легко было взять на себя, ибо он рассчитывал, что известие о заключении такого договора между Россией и Пруссией удержит Австрию от вмешательства в польские дела, и войны не будет. Фридрих писал Сольмсу: «Я посылаю шпионов и эмиссаров почти во все австрийские провинции, чтобы проникнуть намерения австрийского двора. И, кроме того, я жду двух эпох, которые должны показать, что выйдет из тамошних военных приготовлений. Первая эпоха будет, когда образуется новая конфедерация, и русские войска вступят в Польшу. Вторая эпоха, когда соберется в Польше новый сейм, что, если он станет просить покровительства Австрии». Но дело объяснялось просто. Австрия боялась, чтоб и у нее не поднялся диссидентский вопрос. Князь Дмитрий Голицын из Вены уведомил императрицу о военных приготовлениях Австрии и объяснил причину их тем, что Венский двор, узнав о вступлении в Польшу значительного числа русских войск, опасается волнений среди собственных подданных неримского исповедания. Не вздумали бы и они, по примеру польских диссидентов, требовать возвращения отнятых у них прав. Потом Голицын уведомил об опасениях Венского двора, чтоб под диссидентским делом не скрывалось другого намерения, чтоб Россия и Пруссия не согласились относительно завладения некоторую частью польских земель, и в таком случае Австрия будет непременно действовать вооруженную рукою, чтоб помешать этому намерению. Что же касается, собственно, диссидентского дела, то, хотя оно и неприятно австрийскому двору, однако он не станет действовать в Польше вооруженную рукою. Более опасности было в Турции. В январе Обрезков доносил, что недоброжелатели русского двора всеми их силами и разумением подущают Порту вступиться за поляков, сообщая ей все то, что может оправдать поведение последних, сообщили даже и ехидную речь папского нунция, произнесенную на последнем сейме. Они доказывают Порте неосновательность претензий русского двора на право вмешиваться во внутренние дела Польши. При этом горячим сообщником их является крымский хан. Сначала Порта положила смотреть равнодушно на польские дела и послала хану запрещение в них вмешиваться. Но хан снова прислал донесение, что самые знатные поляки, ввиду притеснений от русской императрицы за несогласие удовлетворить ее требованиям в делах веры, вознамерились просить Порту о защите и покровительстве. И объявили своему королю, что если он согласится на требования русской императрицы, то они непременно лишат его престола. Французские и австрийские послы сейчас явились с прежними представлениями, что Польша – государство независимое, и претензии России и Пруссии относительно веры в ней противны ее вольности, претензии эти разделят Польшу надвое и причинят беспокойство соседям. Интернунций прибавил, что его двор не будет смотреть на это покойно. Порта решила ожидать прямых представлений от самих поляков. Обрезков, уведомляя об этом Панина, просил, чтоб при вступлении русских войск в Польшу начальствующий дан был строгий приказ не приближать к турецким границам никакого отряда, даже самого малочисленного. От 2 апреля Обрезков уведомил Панина, что австрийские и французские послы сделали Порте письменное представление, что русский двор старается уничтожить польскую вольность и древние уставы республики и делает это с таким самовластием, как будто распоряжается в собственном государстве. Таких поступков со стороны России никто не ожидал, тем более что Порта манифестами своими французскому, австрийскому и другим дворам объявила, что никак не потерпит повреждения вольности и древних уставов польских. Вследствие таких объявлений Порта для поддержания собственного достоинства должна соединиться с их дворами и принять меры для защиты польской вольности и для безопасности собственных границ. Русский двор так смело распоряжается в Польше, надеясь на союз с прусским королем, несмотря, однако, на это, дворы австрийский и французский не будут смотреть равнодушно на происходящее в Польше. Для противодействия этой записке Обрезков подал Порте свою, в которой доказывал права диссидентов и права русской императрицы защищать их. Сообщил также декларацию Екатерины польскому правительству, в которой утверждалось, что она при этой защите не имеет никаких корыстных видов. Порта отвечала Обрезкову, что ей непонятно, как русский двор может интересоваться диссидентским делом до такой степени, что ввел в Польшу свое войско. Если это дело имеет связь с статьями договора, то можно бы ввести его через уполномоченного, не вводя войска в области чужой державы.